Глава 13. От уговаривающих вступить в кооператив нет отбоя. Упрямый единоличник обретает влиятельного защитника. Тянь Суй, ну не могу я больше позволять тебе называть меня дедушкой. И я робко похлопал его по плечу. Хоть мне уже за 50, и я человек в годах, а ты лишь 5-летний мальчик. Но если вернуться на 40 лет назад, то есть в 1965 год, в ту беспокойную весну я был 15-летним подростком, а ты — молодым валом. Да, прошлое так и стоит перед глазами. С серьезным видом кивнул он, и в его глазах я увидел выражение того вала — озорное, наивное, своевольное. Ты наверняка не забыл, как наседали на нашу семью той весной. Разделаться с последним единоличником стало чуть ли не важнейшей задачей большой производственной бригады деревни Симэньтунь, а также народной коммуны Иньхэ «Млечный путь». Хун Таюе мобилизовал на это и почитаемых деревенских стариков, дядюшку Мао Шуньшаня, почтенного Цюй Шуюаня, уважаемого Цинь Бутана, женщин, из которых ни одна за словом в карман не полезет, тетушку Ян Гуйсян, третью тетушку Суирмань, старшую тетушку Чан Сухуа, младшую тетушку У Цюсян, а также смышленых школьников с хорошо подвешенным языком, Мо Яня, Ли Цзиньчжу и Ню Шуньва. Вышеперечисленные — это лишь те, кого я могу припомнить. На самом деле их было гораздо больше, и все они толпой устремлялись в наш дом. В прежние времена так искали партию дочерям или жен для сыновей, а еще демонстрировали ученость или хвастали красноречием. Мужчины окружали отца, женщины собирались вокруг матери, школьники ходили хвостиком за старшим братом и старшей сестрой, не оставляли в покое и меня. Мужчины своим табачищем обкурили всех гекконов у нас на балках. Женщины своими задами протерли все циновки на кане. Школьники, гоняясь за нами, изорвали нам всю одежду. «Давайте к нам в коммуну, ну, пожалуйста, проявите сознательность, не сходите с ума. Если не ради себя, то ради детей». Думаю, что в те дни все, что видели твои воловьи глаза и слышали уши, так или иначе было связано со вступлением в коммуну. Отец чистил коровник, а у дверей, словно верные солдаты, защищающие вход, толпились старики. «Лань-лянь, племяш, вступал бы ты, а? Не вступишь, всей семье горевать, да и валу тоже». «Мне-то что горевать? Мне в радость. Конечно, откуда им знать, что я Симэнь-нао, что я осел Симэнь? Неужто захочет расстрелянный землевладелец, разодранный на куски осел, иметь дело с заклятыми врагами? Вот я и был так привязан к твоему отцу, потому что знал, только с ним и смогу быть сам по себе». Женщины расселись у нас на кане, подобрав ноги, словно компания приехавших издалека родственников. Седьмая вода на киселе, а наглости не в проворот. Уши пена в уголках рта выступила, а все толдычит одно и то же, как магнитофон с единственной записью в придорожной ловчонке. «А ну, сисястый Ян, и ты, толстозадая Су, выметайтесь из нашего дома, живо! Надоели хуже горькой редьки!» — рявкнул я, выйдя из себя. «Думаете, они хоть чуточку осерчали? Как бы не так!» Лишь захихикали с наглыми ухмылками. «А вот согласитесь вступить в кооператив, мы в раз и уйдем. А коли не согласитесь, наши задницы тут у вас на кане и корни пустят, побеги пойдут, листочки, цветочки, плоды завяжутся. Вымахаем большими деревьями, так что и крышу в доме снесем». Но больше всех меня бесило у Цюсян. Может, потому что когда-то они с матерью жили вместе и делили одного мужа. Она обращалась с ней совершенно бесцеремонно. «Мы с тобой, Инчунь, ни одного поля ягоды. Я служанка, Симэнь-нао насилованная, а ты его обожаемая наложница, двоих детей ему родила. Тебе и так страшно повезло, что ярлык помещичьего элемента не навесили и на трудовое перевоспитание не послали. Все благодаря мне, потому что ты ко мне неплохо относилась. Это я перед Хуантуном за тебя словечко замолвила. Но ты должна понимать разницу между огнем тлеющим и огнем полыхающим. А у этих шалопаев под предводительством Мояня языки чесались, и энергии было хоть отбавляй. В деревне их в этом поддерживали, в школе поощряли. Для них это была, считай, редкая возможность пошуметь. Вот они и скакали, и прыгали, как пьяные обезьяны. Кто на дерево заберется, кто оседлает стену вокруг двора. И зная, орут в жестяные рупоры, будто наш дом — оплот реакционеров, а они ведут битву, чтобы деморализовать врага. «Частника мостки, доска! Удержись, шагнешь пока! Вниз сыграл, а там река! А коммуна — путь до звезд! Социализм — золотой мост! Бедность — прочь, богатство — в рост! Лань, упрямый господин, ты в тупик зайдешь один! Мышь одной своей какашкой портит уксуса кувшин! Баофен, Дзиньлун, Дзефан, потешите свой качан! Коль с отцом не разойтись, век и вам в хвосте плестись!» Все это рифмоплетство — моя неработа. Он с измальства на это гораст. «Ух, как я зол на тебя, Мояня, паршивец! Ведь ты же названный сын матери, мой названный брат. Всякий раз в канун Нового года мать посылала меня к тебе с миской пельменей. Тоже мне названный сын, названный брат. А раз он родственных отношений не признает, я решил тоже не церемониться. Зашел за угол, достал рогатку, прицелился в Мояня». Он взгромоздился на развилке ветвей и, прищурившись, орал в жестяной рупор в сторону нашего дома и выпустил пульку в гладкую, как тыква-горлянка, голову. Тот с воплем полетел вниз. Но прошло совсем немного времени. Трубку выкурить не успеешь. Глядь, а этот паршивец снова на дереве. На лбу шишка с кровопотеком. А сам знай покрикивает в нашу сторону. «Лань, Дзефан, вслед за отцом ты идешь не тем путем. Коли снова будешь драться, в раз в участок отведем». Я поднял рогатку и прицелился снова. Он отшвырнул рупор и соскользнул вниз. Не выдержав, отца стали уговаривать Дзиньлун с Баофен. «Пап, давай, может, вступим?» — сказал Дзиньлун. «А то в школе нас и за людей не считают. Вслед пальцами показывают. Мол, вон дети, единоличника», — добавила Баофен. «Пап, смотри, как производственная бригада работает. Все вместе, со смехом, шумно, весело», — продолжал Дзиньлун. «А вы с мамой все одни да одни. Ну, соберем на несколько сот дзиней больше зерна. И что? Бедные так все бедные, а богатые так все богатые». Отец молчал. Мать никогда не осмеливалась ему перечить, но на этот раз тоже собралась с духом. «Дети правы, отец. Давай, может, вступим?» Отец затянулся трубкой и поднял голову. «Если бы они так не давили на меня, я, может быть, и вправду вступил бы. Но раз они так со мной, томят на огне, как стервятника, ха, ни за что не вступлю!» Он взглянул на Дзиньлуна с Баофен. «Вы двое скоро закончите среднюю школу низшей ступени. По идее, я должен заплатить за ваше дальнейшее обучение. В средней школе высшей ступени, в университете, за границей. Но у меня нет на это средств. Накопленное за прежние годы украдено. Но даже будь у меня деньги, вам не дадут получить высшее образование. И не только потому, что я единоличник. Понимаете, что я хочу сказать?» Дзиньлун кивнул и заговорил откровенно. «Понимаем, отец. Хоть мы и дня не прожили детьми помещика, даже не знаем, каков был Симэйнао, белый или черный. Но мы его отпрыски. В нас течет его кровь, и его тень неумолимо витает над нами. Мы молодежь эпохи Мао Цзэдуна, и хоть у нас не было выбора, в какой семье родиться, но выбрать, каким путем идти, мы можем. Мы не хотим быть единоличниками, как ты. Хотим вступить в коммуну. Вы как знаете, а мы с Баофен вступаем. «Отец, хотим поблагодарить тебя за то, что 17 лет растил нас», — с поклоном обратилась к отцу Баофен. «Прости нас за непочтительность, за то, что идем против твоей воли. Если не быть в первых рядах, нам с нашим родным отцом в жизни туго придется». «Добро, славно сказано», — ответил отец. «Я не раз думал над этим. Заставлять вас следовать за мной путем отверженного я не могу. Вы, — отец указал на всех нас, — вступайте, а я уж как-нибудь один. Давно уже поклялся, что останусь единоличником до конца. Не след от своих слов отказываться». «Отец!» — в глазах матери стояли слезы. «Коли уж вступать, так всей семьей. Куда годится, чтобы ты один в стороне оставался?» «Я уже говорил, что вступлю в коммуну только по личному приказу Мао Цзэдуна. Он сам указал, вступать в коммуну — дело добровольное, выход из нее свободный. На каком основании они могут меня принудить? Неужто эти чиновники стоят выше Мао Цзэдуна?» «Вот я их речам и не повинуюсь. На себе хочу проверить, можно ли принимать слова Мао Цзэдуна в расчет или нет». «Ты бы лучше не поминал его имя в суе, отец», — язвительно произнес Цзинилун. «Не нам называть его по имени. Мы должны величать его председатель Мао». «Верно говоришь», — кивнул отец. «Нужно величать его председатель Мао. Хоть и единоличник, я тоже часть народа председателя Мао. И землю, и дом я получил от партии коммунистов, которой он руководит. На днях тут Хун Таюе прислал человека передать, что если я не вступлю, меня заставит силой. Можно ли заставить вала пить, если он не хочет? Нет, конечно. Хочу вот к властям обратиться. В уезд, в провинцию, до Пекина дойду». И стал наказывать матери. «Как уйду, вместе с детьми вступай в коммуну. Земли у нас 8 му, 5 душ. По одному и 1/6 му на каждого. Вы забираете 6,4 му, а мне что останется? Плуг нам во время земельной реформы выделили, так что забирайте, а вот теленок останется со мной. Эти 3 комнатушки, понятное дело, не поделишь. Дети уже большие, тут им тесновато. Как вступите в коммуну, подайте прошение в большую производственную бригаду. Пусть выделят участок, где построить дом. Построите, так и переедете. А я уж здесь доживать буду. Пока дом стоит, здесь останусь. А не будет стоять, поставлю шалаш на пустыре и оттуда не двинусь». «А какая нужда в этом, отец?» — сказал Цзиньлун. «Одному противостоять пути общественного развития, разве это не то же, что смотреться в зеркало и искать свои изъяны? Я хоть и молод, но чувствую, что вскоре нас ждет подъем классовой борьбы. Для таких, как мы, у кого, что называется, корни некрасные и побеги неправильные, плыть по течению может единственный способ избежать бед, а идти против течения — все равно, что швырять куриные яйца в каменную стену. Вот я и хочу, чтобы вы вступили в коммуну. Я батрак, чего мне бояться? Мне уже 40. За жизнь особенно не прославился и не думал, что стану известен, оставшись единоличником». Отец рассмеялся, но по его синему лицу текли слезы. «Ты, мать, приготовь мне чего поесть в дорогу. Пойду правду искать». «Отец!» — всплакнула мать. «Мы столько лет вместе. Как я брошу тебя? Пусть дети вступают, я с тобой останусь». «Нет, так не годится», — возразил отец. «С твоим-то прошлым в коммуне тебе только защита и будет. А останешься со мной единоличником. Дашь повод выискивать, что у тебя не так. И мне головной боли больше». «Отец!» — громко воскликнул я. «Я с тобой единоличничать». «Глупости не говори!» — одернул меня он. «Мал еще, чтобы понимал». «Понимаю. Все я прекрасно понимаю. Я тоже таких, как Хун Таюе с Хуан Туном, на дух не переношу. Особенно У Чусян. Что она из себя корчит? Глазки прищурит, сучка, роточек раззявит, как куриную гуску. С какой стати она заявляется к нам в дом, да еще прогрессивный элемент изображает? — Мал еще язык-то распускать! — цыкнула мать. Но я не сдавался. — Будем вместе работать. Повезешь навоз на поле, буду тележкой править. Колеса у нее скрипят, будь здоров. Ни на что не похоже, мне нравится. Будем сами по себе, героями-единоличниками. Пап, я так тебя уважаю. Давай я с тобой останусь. В школу все равно не хожу, да и не очень я способный к наукам. Как урок начинается, сразу в сон тянет. Пап, у тебя пол лица синее, у меня тоже. Разве можно двум синеликим не быть вместе? Над моим родимым пятном все только и потешаются. А и пусть потешаются, сколько влезет. Хоть помрут от хохота. Два синеликих единоличника, двое на весь уезд, на всю провинцию, сила. Пап, ну не откажи. И он не отказал. Я хотел отправиться вместе с ним правду искать, но отец оставил меня ходить за теленком. Мать вынула из стены спрятанные ценности. Видно, не до конца провели земельную реформу. Если у нее еще осталось нечестным путем нажитое богатство. Продав их, отец выручил деньги на дорожные расходы и отправился сначала в город. Там он разыскал начальника уезда Ченя, того, что загубил нашего осла, и попросил подтвердить свое право оставаться единоличником. Тот долго уговаривал его, но отец не поддавался и отстаивал свою позицию. «С политической точки зрения ты, конечно, можешь оставаться единоличником», — сказал уездный. «Но я надеюсь, что ты передумаешь». «Памятуя о судьбе того черного осла, ты, начальник, выписал бы мне охранную грамоту в том, что Лань-Лянь имеет право оставаться единоличником. Повешу ее на стену, и никто не посмеет критиковать меня». «Эх, черный осел!» «И правда, славная была скотинка», — расчувствовался уездный. «Я тебе за него обязан, Лань-Лянь, но такую охранную грамоту выписать не могу. Составлю-ка я письмо, опишу твое положение, и отправляйся ты с ним в отдел по работе с деревней провинциального комитета партии». И вот с этим письмом отец направился туда. Его принял заведующий отделом, который тоже стал уговаривать вступить в кооператив. Но отец отказался и попросил подтверждения права оставаться единоличником. «Если председатель МАО даст указание, что, мол, оставаться единоличником больше нельзя, тут же и вступлю, а не даст, то и не буду». Заведующий так впечатлился твердостью отца, что начертал на письме уездного: «Мы выражаем надежду, что все крестьяне станут членами народных коммун и встанут на путь коллективизации. Но если кто-то не желает вступать в коммуну, это его право. Партийная организация низшего уровня не может заставлять вступать в коммуну против воли, тем более с использованием беззаконных методов». Это письмо поистине было почти что императорский эдикт. Отец поместил его в рамку под стекло и повесил на стену. Вернулся он из провинциального центра в прекрасном настроении. Мать с Дзин Луном и Бао Фэн уже вступили в коммуну, и от изначальных восьми му, окруженных со всех сторон коллективными землями, осталось лишь 3,2, узкая полоска, похожая на дамбу посреди бушующего океана. Для пущей независимости отец отгородился в пристройке стенкой из кирпича сырца и прорубил отдельную дверь для входа. Устроил новую печь и кан, там мы с ним и зажили. Кроме этого угла в пристройке у нас имелся навес для скота во дворе у южной стены. Еще у нас двух лань-ляней было 3,2 му земли, маленький вол, тележка с деревянными колесами, деревянный плуг, мотыга, железная лопата, два серпа, лопата поменьше, вилы с двумя зубцами, а также железный котел, 4 чашки для еды, 2 керамических блюда, ночной горшок, тесак для резки овощей, кухонная лопатка, керосиновая лампа и огниво. Много чего не хватало, но все понемногу появится. Отец потрепал меня по голове. «Скажи по правде, сынок, и что тебе захотелось единоличничать вместе со мной?» «А здорово!» — не задумываясь, ответил я.